Глава 35. «Ой, девочки, как же я вам завидую!» — сказала Вера, усаживаясь за стол и делая знак официантке. «Почему?» — широко открыв свои голубые глаза, поинтересовалась Лена. «Потому что вы в Новый год идете без мужиков», — объяснила она и, повернувшись к официантке, сделала заказ. «Бутылку шампанского, фрукты и коробочку конфет». «Вера!» — засмеялась Ирина. «Ты что это шикуешь?» «А что такого?» — удивилась она. «Новый год на носу. Можно и шампанского пригубить. Мы что, не заслужили?» «Заслужили, конечно», — улыбнулась Ирина. «Я вижу, приз вручили без меня», — Вера кивнула на сверток, лежащий на коленях у Ирины. «Но мы же не знали, когда ты придешь», — начала оправдываться Лена. «Да ладно», — махнула Вера рукой. «Я не обижаюсь. Главное, что мы вместе, живы-здоровы. Скоро встретим Новый год, и все будет еще лучше, чем было». Она вздохнула. «Что? Опять ругаетесь?» — сочувственно спросила Ирина. «Да не то чтобы...» — Вера криво усмехнулась. «Знаешь, я из нас троих самая старшая. Ну, поэтому все советую, учу как надо, как не надо. Помнишь разговор, когда мы последний раз у меня в Лаборантской сидели? Помнишь, как я тебя отговаривала ловить журавля в небе, если синицу в руке держишь?» «Помню, конечно», — сказала Ирина. «А вот сегодня подумала, а может, я и сама в этой жизни ничего не понимаю?» Вера серьезно посмотрела на Ирину. «Может, так и надо жить, как ты, если предал мужик, разворачиваться и уходить, даже слова ему не сказать на прощание, а тут держишься за то, что имеешь, хоть дурное да свое. Выкинуть страшно, а вдруг лучше не найдешь. И останешься на всю жизнь одна». Она замолчала, тяжело вздохнув. Ирина взяла подругу за руку. «Да ладно тебе!» — она посмотрела на Веру. «Ты же сама сколько раз говорила, вы столько с Сашкой пережили, что роднее него у тебя и нет никого». «Говорила», — согласилась Вера. «А все равно думаю. Вдруг счастье было близко, а я до него так и не дошла, побоялась. А мне кажется, что ты так говоришь, потому что вы опять поругались», — осторожно заметила Лена. «Сейчас домой придешь, помиритесь, и все будет хорошо». Официантка поставила на стол фужеры и налила шампанское. «Девчонки», — подняла бокал Ирина, — «как я рада тому, что мы снова вместе! Давайте за нас!» «Да!» — подхватила Лена. «Пусть все у нас будет в новом году так, как мы хотим!» «И даже еще лучше!» — добавила Вера, и они чокнулись. В окружении близких подруг к Ирине снова вернулась уверенность в своих силах. «Когда рядом есть такие хорошие люди, готовые ехать в канун Нового года в другой город, чтобы просто поздравить тебя и сказать пару слов, жизнь кажется гораздо приятней», — думала она, глядя на бывших коллег. Ей не терпелось расспросить Веру о недавней поездке в деревню, но она никак не решалась. Наконец, та сама начала разговор. «А ты молодец», — повернулась к Ирине Вера. «В таком месте работу нашла». «Что за место?» — поинтересовалась Лена. «Представь себе сказочный лес, а в лесу сказочный дворец», — стала рассказывать Вера. «Во дворце 3 этажа, до деревни 0,5 километра, вид из всех окон тоже сказочный». «Школа, что ли, деревенская?» — не поняла Лена. «Да нет, просто дом жилой в 3 этажа», — пояснила Вера. «Кого же ты там будешь учить?» — Лена удивленно взглянула на Ирину. «Никого она там учить не будет», — ответила за Ирину Вера. «Она будет там вроде свободной художницы». «Это что еще значит?» — снова спросила Лена. «Какая разница, что?» — пожала плечами Вера, отправляя в рот конфету. «Там режиссер какой-то живет. Говорят, очень хороший и добрый человек, а жена у него дура». «Почему?» — хором спросили Лена и Ирина. «Потому что изменяет ему», — вздохнула Вера. Такие мы, бабы, сами не знаем, чего хотим. — Откуда ты знаешь про режиссера? — нахмурилась Ирина. — И про жену. — Сразу видно, никогда ты не жила в деревне, — улыбнулась Вера. — Там же на одном конце чихнешь, на другом скажут «будь здорова». Я, прежде чем туда идти, полдеревни расспросила, что к чему. «Ну и что рассказали?» — спросила Ирина, стараясь не показывать свое любопытство. Вера залпом допила шампанское и продолжила рассказ. «То и рассказали, что жизнь у них не клеится», — сказала она, «и что недавно он ее прогнал. Я сразу смекнула, человек творческий, значит, уйдет с головой в искусство». «Ну, думаю, ты там и пристроишься». Спросила, не видел ли кто женщину с ребенком. «И что?» — Ирину все больше и больше занимал рассказ подруги. «Видели, конечно», — ответила Вера. «Они почему-то решили, что ты журналистка. Рассказали, что приехала с дочерью, остановились в доме за лесом и задержались на несколько дней. Ну, я волноваться перестала, значит, порядок». Но все равно, думаю, раз приехала, надо зайти повидаться с тобой. А ты, оказалось, уже уехала в город. Хотя я бы на твоем месте осталась бы там на Новый год. Ни разу новогоднюю ночь в лесу не проводила. — А кто тебе сказал, что я уехала? — с замиранием сердца спросила Ирина. — Да женщина какая-то дверь открыла, — пожала она плечами. Она не представилась, а я не стала говорить, что пришла к подруге. Мало ли, думаю, как отнесутся к тому, что к тебе посторонние в гости входят. Сама говоришь, конкуренция. Сначала, думаю, надо обстановку разведать, что к чему. Сказала, что я с фирмы по объявлению, ищу работу горничной. — А она что? — торопила подругу Ирина. — Ничего, — ответила Вера. Сказала, что они в услугах горничных не нуждаются. И вообще, она ничем не может мне помочь, потому что кроме нее дома никого нет, все в городе. Так и уехала, несолоно хлебавши. Ирина задумалась. Она очень ясно представила себе занесенный снегом двор, краешек леса, выглядывающий из-за забора. Представила и жену Ростовцева, открывшую дверь Вере и даже не впустившую ее в дом. «Ну и как она тебе?» — спросила она вдруг. «Красивая?» «Кто?» — удивилась Вера. «Ну, хозяйка дома», — пояснила Ирина, поднимая глаза. «Не знаю», — Вера пожала плечами. «Может, лет 40 назад и была красивая? Сейчас разве поймешь?» «Почему ты не можешь серьезно ответить?» — Ирина немного обиделась. «Тебе как кажется, такие женщины нравятся мужикам?» «Какие такие?» — спросила Вера. «Ну, с такими волосами, ногами...» Иринино беспокойство становилось заметным. «Не знаю», — сказала Вера. «Может, кому-то и нравятся старушенцы, но мой Сашка смотрит на девушек помоложе». До Ирины начал доходить смысл сказанного. «Так это была не жена», — догадалась она. «Наверное, это Анна Михайловна вернулась. Зачем, интересно?» Вот уж не знаю, зачем вернулась эта Михайловна или не Михайловна вовсе. Вера разлила оставшееся шампанское по фужерам. У нее на лбу не написано «бабушка и бабушка». «Это не просто бабушка», — в сердцах воскликнула Ирина. «Это его мама». «Чья мама?» — спросила Лена. «Да Игоря, чья же еще?» — вырвалась у Ирины, и она неожиданно для всех расплакалась, уронив голову на руки. «Слезами горю не поможешь», — гладила Вера Ирину по голове после того, как им с Леной наконец удалось сквозь рыдания услышать хоть какие-то объяснения. «Надо решение принимать. Принципиальное. Вы хоть раз с ним целовались?» Ирина что-то промычала. «Можешь внятно сказать, целовалась или нет?» — еще раз спросила Вера. «Не дави на нее». Заступилась за Ирину Лена. «Может, не хочет она никаких решений. Поплакать, между прочим, тоже иногда полезно. Мы, женщины, дольше мужчин, потому и живем, что не держим эмоции в себе. Плачь, Ириночка, плачь!» Вера хмыкнула, пожав плечами, но больше ни о чем не спрашивала. Наконец, Ирина взяла себя в руки и, вытерев слезы платком, продолжила прерванное общение с подругами. «Да мы целовались-то один раз», — вздохнула она. «Ничего такого у нас не было». «А что было?» — осторожно спросила Вера и подвинула Ирине фужер с остатками шампанского. «Ты глотни, успокойся». Ирина покорно допила шампанское, и ей действительно стало немного легче. «Что было?» — она задумалась. «Ну, рассказывали друг другу о себе, гуляли по дому. Ты сама видела, это же дворец настоящий. В домик лесника ездили. Ах, да! Я ему сценарий помогла до ума довести». «Припахал, значит», — презрительно заметила Вера, отправляя в рот очередную конфету. «Вера!» — возмутилась Лена. «Ну как ты можешь?» Вера махнула рукой, давая понять, что остается при своем мнении и что ничего нового о мужиках ей никто не сообщит. «Да нет, девочки», — вздохнула Ирина, — «я сама предложила. Никто меня не припахивал. Просто нам как-то легко-легко было вместе. Здорово-здорово. Хотя я с самого начала знала, что все это временно, что все ненадолго, и сама себе запрещала о нем думать. А вот думаю, и ничего поделать с собой не могу». «Встретились два одиночества», — понимающе закачала головой романтичная Лена. «В том-то и дело, что не одиночество», — грустно улыбнулась Ирина. «То есть я-то свою жизнь начала с чистого листа, а вот он... Жена у него артистка. Они в ссоре были. А вчера она должна была вернуться. Понимаете, девчонки, они птицы одного полета. У них жизнь бьет ключом. Они колесят по всему миру, ни в чем не нуждаются. А я рядом с ними гадкий утенок». «Но гадкий утенок, если ты помнишь, всем индюкам носы утер», — улыбнулась Вера. «То сказки, — сказала Ирина, — а то жизнь. В жизни я что-то ни одной Золушки не встречала». «И ты что, не будешь бороться за свое счастье?» — спросила Лена. «Это счастье не мое», — ответила Ирина. «Мое, не мое», — проворчала Вера. «Знала бы я вчера, что у вас с этим Игорем шуры-муры, я бы такие показательные выступления там устроила». «Слава богу, что ты не знала», — грустно улыбнулась Ирина. «Ладно, девочки, хватит о нем вспоминать. Эта история того не стоит. Мы и общались-то всего несколько дней. Я для себя, как ты, Вер, говоришь, приняла принципиальное решение. Пусть они будут счастливы, а у меня впереди новая жизнь. Новый год все-таки». «Ох, не знаю, не знаю», — с сомнением покачала головой Вера. «Сама себя убедить не можешь, а нас пытаешься». «Да ладно», — вздохнула она. «Кто знает, как надо в этой жизни поступать. Кстати, вы где с Машей праздник-то отмечаете?» «Да, Ирина», — подхватила Лена, — «ты что-то ничего о своих планах не говоришь?» «Наверное, дома останемся. В смысле, в Москве у родственников». Неожиданно для себя самой сказала Ирина, которая еще час назад думала о том, чтобы напроситься в гости к подругам. Она вдруг поняла, как ей не хочется выглядеть и чувствовать себя слабой и жалкой, признаваясь, что им с дочерью негде встречать Новый год. «А то смотри», — сказала Вера, — «мы с Саней вдвоем, дети у бабушки, приезжайте в любое время. Электрички сегодня до 8 ходят». «Мы с мамой тоже будем вам рады», — улыбнулась Лена. «Ты знаешь, как она к тебе относится». «Спасибо вам, девочки». У Ирины на глазах выступили слезы. «Спасибо. Но разве можно чувствовать себя несчастной, когда вокруг такие прекрасные люди?» И три подруги обнялись, склонившись над столом, и каждая едва сдерживала слезы. «Эх, девчонки», — сказала наконец Вера. «Хорошо с вами, но мне надо еще в магазин забежать. Мне новая ссора перед Новым годом ни к чему, а до дома 2 часа пилить». Она взглянула на часы и начала собираться. «Мне тоже домой пора», — заторопилась Лена. «Еще торт собиралась испечь», — сказала она, вставая из-за стола. «Спасибо, что приехали, девочки», — улыбнулась Ирина, не вставая со своего места. «А ты что, не спешишь домой?» — удивилась Лена. «Сейчас посижу минут 5. Успокоюсь», — ответила Ирина. «Не хочу в слезах Маше на глаза показываться». «Ну, с наступающим тебя», — сказала Вера, целуя Ирину в щеку. «И помни, мое приглашение в силе». «И мое», — подхватила Лена. «С праздником тебя, Иришка!» «Ну, пошли?» — спросила Вера. «Пошли», — кивнула Лена, и подруги вышли из кафе, помахав с улицы Ирине, которая по-прежнему сидела у окна. Ирина осталась в одиночестве в практически пустом зале. Она смотрела на мигающие огоньки гирлянд и старалась ни о чем не думать. «Новый год, новая жизнь», — крутилась в ее голове фраза. Она позвала официантку и заказала чашку кофе. «Скажите, а вы сегодня до которого часа работаете?» — спросила Ирина, когда та принесла заказ. «До утра», — ответила официантка. «А что здесь ночью будет?» — спросила Ирина, ни разу не встречавшая Новый год в кафе. «Ну, — задумалась официантка, — Дед Мороз, Снегурочка, конкурсы всякие, призы. Я точно не знаю, это все студенческий клуб устраивает, а мы им только помещение предоставляем и накрываем столы». «Значит, мест нет?» — грустно сказала Ирина. «Почему же нет?» — удивилась официантка. «Столиков 5-6 свободных осталось. Если хотите заказать, еще не поздно. Хотите, принесу вам меню?» «Да, хочу», — сказала Ирина. «Принесите, пожалуйста».